По окончании ремонта и всей произошедшей заварушки гроб был искренне отблагодарен агентами подземки импульсным ружьем ЮК-42Б, карабином Гаусса М67,5 и устел с боями. А всего-то стоило почистить внутренности оборудования, да перепаять пару сотен проводов. 5 июля 2286 года, 12.09 местного времени. Институт. Операция по захвату паладина Брендиса прошла успешно. Амелия сработала как надо и попала шприцами со снотворным в стыке брони отвлекшегося солдата, после чего настрадавшегося старика забрал институт. И сейчас, почти через два дня после захвата разведчика, у института имелась устаревшая на два года информация. Но тем не менее, эта информация была и представляла крайне серьезный интерес для высшего руководства института. Настолько серьезной оказалась информация о текущих мощностях братства, что состоялся очередной внеплановый совет директоров. На совещание загнали даже Алекса с Амелией, так как им предстояло путешествие в Вашингтон. В принципе, никакой новой информации для игрока не было, вот только для других ее оказалось выше крыши. Дуэту было приказано буквально вступить в братство для изучения его изнутри и составления полной отчетности обо всем. На этом совещание и было закончено. Разве что поднялись вопросы по винтокрылу и практическому применению метода подземки, но ответы были едва ли не изначально известны игроку. Копирование сознания и памяти проходили в тестовом режиме, но с максимальным успехом. В то же самое время винтокрыл лишь вернулся в свой довоенный вид, и ему предстояло пройти широкий спектр модификаций для соответствия всем требованиям института. Ну, а вообще, с момента появления Алекса в институте, эта организация начала претерпевать некоторые изменения. Эти изменения были не только в методах работы, но в методах почти всего. Бесперспективное инъекционное оружие вдруг стало нужным при подмене людей или захвате беглецов. Сама суть подмены людей претерпела изменения и теперь стала гораздо менее заметной и более эффективной. Некоторые бесперспективные разработки были вытащены из закромов складов и начали обретать новую жизнь. Особенно серьезные изменения начались после того, как довоенные воспоминания Алекса стали достоянием института и их просмотрели особо заинтересованные люди. Ну тут как бы да. Посмотришь на Америку в 2075 году и о желании работать ради просранного светлого будущего возникает. Особой популярностью стали пользоваться околофилософские разговоры игрока и нескольких профессоров, во время которых разбирался феномен правильного вопроса. Насчет системы игрок не беспокоился, так как она откорректировала копию отданных воспоминаний и узнать о системе вновь было невозможно. Помимо этого она выставила дополнительную защиту, чтобы личность Алекса не была скопирована. Кстати, насчет системы. Все больше и больше карт раскрывал игрок перед Амелией, в том числе и свой главный козырь – систему. Еще с 15 числа девушка находилась в одной команде с Алексом и успела крайне сильно полюбить свои новые возможности. Самой первой ее реакцией было, конечно же, полное непонимание происходящего, однако пройденное обучение пользованию расставило все по местам. Так что девушка уже на следующее утро с искренней благодарностью расцеловала своего напарника. Правда, после этого она начала настойчиво интересоваться деталями их первой встречи, но система выдала сообщение о том, что это не более чем совпадение из-за высокой удачи парня. После этого у девушки появилось желание взглянуть на характеристики парня, на что она получила болезненный щелбан со словами о соблюдении конспирации. Примечание к части. Шлем Амелии, но линзы затемнены. https://www.mitrodhigamitsomassitsuplatsmitro0011png. Ким Шако Петри. https://pnim.com500694x25-94c25-1994c6d96181d8535102 8 335 118 jpg. И характер у нее именно такой, какой хотел передать автор этим изображением. Карабин Гаусса М67. https://pnim.com/original/c7786/88f77688cb2a4a1c5cf4c96b16b8d66jpg. Я сделал, но подзаебался. Жду ваших отзывов. И надеюсь, что кто-то заинтересуется становлением беты моего фанфика. Глава 11. Дальняя дорога. 6 июля 2286 года. 14.44 местного времени. К западу от частной школы округа Саффолк. В1Г75. Именно так назывался бункер Т-60 «Анклава». Эта силовая броня была неоднократно модифицирована и явно использовалась в качестве испытательного стенда для улучшений. Самое главное, что повышало важность этой модели, это ядерный микрореактор ТХ-28, причем полностью заряженный и ранее не запускавшийся на полную мощность. Помимо этого, гидравлика была полностью заменена электрическими сервомоторами, что значительно увеличило подвижность и освободило достаточное количество места для усиления брони. А усилена броня была ничем иным, как дюрастелью, что использовалось в комплектах брони Гиенна. Проще говоря, если оператора обычной СБ еще было возможно победить при помощи коктейля Молотова, при очень удачном попадании, то этой версии брони огонь был уже не страшен благодаря нескольким инженерным решениям техников «Анклава», что испытывали прототипы этой изоляции перед применением их на Гиене. Ну и в дополнение к этому приятному свойству было увеличение защитных свойств. Помимо этого в бункере находилось некоторое количество оборудования, а также большое количество носителей информации. Решив пока не сообщать институту об этом месте, игрок забрал свой комплект силовой брони и отправился на выход, вновь активировав систему защиты хранилища. Прекрасно понимая всю трудность перемещения по болоту, было принято решение о том, что Виктор пронесет по воздуху своих напарников прямо на противоположную сторону этого препятствия. Рокки заранее было решено оставить в качестве защитника Оливии и передать командование над ним Зиммеру, так что группа стала гораздо мобильнее и скрытнее. 6 июля 2286 года, 17:03 местного времени, Провиденс. Почти 2 часа путешествия по воздуху и Трия наконец прибыла в Провиденс. Город встретил группу почти абсолютной тишиной и небольшим радиационным фоном. Недолго думая, группа двинулась к некогда обитаемой части города. Почти не встречая сопротивления на своем пути, сопартийцы без особых проблем продвигались внутрь города. Около часа потребовалось для того, чтобы добраться до покинутого людьми поселения. Судя по тому, что останки города были едва ли не под ноль вычищены от всего ценного, поселение явно организованно переехало куда-то. Примерно прикинув маршрут от Провиденса и до Вашингтона, игрок всерьез задумался над тем, чтобы частично покласть на конспирацию болт, тем более что сейчас им точно было не нужно скрывать систему от людей, а машину можно списать на сохранившуюся в каком-нибудь контейнере или автосервисе. Хорошо представляя, что именно нужно искать, игрок открыл системную карту. Естественно, что сразу были выбраны все нужные игроку точки интереса, что обеспечивало значительное упрощение поисков. Обход ближайших точек с минимально уцелевшими автомобилями занял 3,5 часа и увенчалось лишь частичным успехом. Самым целым экземпляром оказалась Цорвигатомец В-8 в полицейском участке, хотя бы по причине того, что она не была проржавевшей насквозь и часть ее электроники до сих пор была цела. Попытка запустить этот автомобиль оказалась достаточно успешной. Машина даже смогла выехать из гаража и закатиться обратно самостоятельно. Получив настолько ценный экземпляр в свои руки, юноша системой практически полностью воссоздал довоенную мастерскую. Амелия с Виктором были отправлены на охрану, а сам же юноша залез под капот. Система системой, а навыки нужно развивать. 7 июля 2286 года, 15:18 местного времени. Центральный полицейский участок Провиденса, и нужно оно ему самостоятельно чинить это все, в какой-то момент спросила девушка у Виктора. Мы бы могли уже быть на половине пути до Вашингтона, а он решил все починить самостоятельно. Ну не дурак ли, зря ты так с командиром, у всего, что он делает, есть смысл, ответил ей робот. Взять, например, меня, созданный с нуля искусственный интеллект, полная модификация и пересборка внутреннего оборудования, а также с нуля сделанное оружие и визоры. Разве я не превосхожу во всем своих собратьев? Я конченно могу ошибаться, но вот только даже доктор Джен Невест выразила крайне высокое одобрение подобными улучшениями. А она как бы специалист по довоенным роботам и знает все о моих собратьях. При упоминании Вест младшая Амелия громко фыркнула. Эта девушка крайне сильно раздражала ее, так как постоянно крутилась вокруг Алекса, вместе с Розалин Дерман. Все то время, что Амелия тренировалась и просто училась в институте, этот дуэт как будто бы везде проследовал Алекса. То, что они положили глаз на почти ее парня, очень сильно раздражало ее. Вот только поговорить с ними на эту тему у нее пока не было возможности, ну а сейчас это было вообще не критично. Сейчас у них была миссия почти только для них двоих, и у нее было достаточное количество времени для реализации своих желаний. Для игрока же наступил достаточно ностальгический промежуток времени, по причине того, что он вновь вернулся к истокам своего интереса к технологиям. Ведь к изучению робототехники его подтолкнули именно автомобили. Достаточно необычное начало карьеры для инженера-робототехника, но тем не менее все сложилось именно таким образом. Но самым важным стало возвращение и появление навыка вождения, значение которого было равно 258 единицам. «Кажется, вы спустились прямо с первого места из Twisted Metal, мистер Макс Дамаги», гласила надпись прямо напротив навыка. И ведь это было невероятно справедливо, так как парень очень долго, как ездил, так и лихачил на просторах Вашингтона, лет с 15. С большой неохотой парню пришлось прекратить свои вьетнамские довоенные флешбики по своим довоенным похождениям и вновь заняться созданием защитной рамы. И не столько ради соображений безопасности, сколько из понимания почти полного отсутствия дорог и высокой вероятности переворачивания. А машину-то нужно и поберечь. Вся основная защита была уже сделана, и оставалось только дополнительное усиление конструкции. Лишь полная разборка пяти ближайших автомобилей позволила игроку реализовать все свои идеи и довоенные хотелки, коих было достаточно много. Параллельно с модификацией транспорта, игрок раздумывал насчет своей дальнейшей карьеры. В том смысле, что институт подтвердил большую часть домыслов игрока, на его счет, ни в грош не ставящая чужие жизни организация, основной целью которой является развитие. Это достаточно правильный путь, но в нем есть слишком много огрехов и нюансов, которые могут, и уже подпортили, подкосить будущие организации. Нейтан, правда, изменит большую часть института своим появлением, однако готовить почву нужно уже сейчас. Хотелось бы игроку рассказать о принципах морали, да вот только в современном мире довоенная мораль сохранилась лишь у нескольких организаций, но до них и не добраться. Ну и в качестве небольшого дополнения к этому факту, довоенные понятия и законы самую малость не работали на выжженной земле постъядерного мира. Хотя какая даже тогда могла быть мораль, когда 105 из 122 убежище это эксперименты различной степени всратости. Скорее всего, эти 34 ГЭК уже были тяжелым испытанием для довоенной химической промышленности США, как и 122 убежища. В очередной раз Эликс посмотрел на карту убежищ Содружества и вздохнул. Целых два контрольных убежища на всю Новую Англию. Одно в Бангаре в штате Мэн, а другое в Берлингтоне в штате Вермонт. И если система не врет, то разница между их временем открытия всего в 20 лет. В Бангаре убежище откроется в 2297 году, а в Берлингтоне в 2317 году. Отодвинув лишние мысли на второй план, юноша вновь вернулся к осмотру карты Провиденса, и вновь его взор упал на старый контейнеровоз в порту. Целых 8 автомобилей были на этом судне, и игрок всерьез думал насчет того, чтобы проверить судно на наличие всяких интересных деталей. В крайнем случае будет можно разобрать реактор судна и использовать его по возможности. Детали лишними не бывают, хоть их на складе уже тонн на 5. 4 часа спустя, Амелия нетвердой походкой подходила к севшему на мель кораблю, на который с интересом смотрел Алекс. Получасовая поездка по руинам города оказалась достаточно тяжелой для неподготовленной девушки. И дело было далеко не в том, что этот способ передвижения был ей непривычен, а в том, как ездил ее напарник. Даже несмотря на большое количество автомобилей на дорогах, он умудрялся стабильно поддерживать скорость в 50 миль в час, пусть и вихляя как ненормальный. Было даже 8 столкновений с другими авто, да вот только повреждения от них на их авто были. Да их просто не было из-за кенгурятника из фольги в 8 мм и какого-то кинетического гасителя. В общем, это было то еще удовольствие, от которого девушка предпочла бы отказаться в дальнейшем. Вот только она понимала, что эта привилегия ей не светит. Поднявшись при помощи Виктора на судно, игрок направился по карте к контейнерам с автомобилями, параллельно осматривая содержимое других ящиков на наличие ценных предметов. 8 июля 2286 года, 21:29 местного времени. Контейнеровоз «Принцесса Юга». Гражданская промышленность в довоенных США была поистине невероятной и развитой, что очень хорошо было видно по содержимому этого гражданского транспортного судна. Одной только чистой проводки всех мастей на корабле было тонн на 100, и это без учета ее содержания в электронике. Что же насчет основной причины восхождения на борт транспортных контейнеров с автомобилями, так с их содержанием все было крайне дистингуирт. Два абсолютно целых Крайслус и вишневая бомба стали достаточно хорошим подспорьем для дальнейшего усовершенствования текущего автомобиля игрока. Помимо этого удалось добыть, да почти все, что не касалось оружия, было на этом судне и в количестве минимум в 100 тонн, что при полезной нагрузке в 450 тысяч тонн было крайне умеренно, сердцесм, по меркам игрока. Это, конечно, был не громкий том, военный контейнеровоз на 958 тысяч тонн груза, что возил снабжение для китайского фронта, но тем не менее это было достаточно полезное по своему содержимому судно. А что же до реактора, то он был полностью работоспособный, но законсервированный. Третий по размерам атомный реактор во всем флоте США, он вырабатывал 330 мегаватт, в то время как громкий том был на одном уровне с Нью-Йоркской АЭС и обладал мощностью в 120 гигаватт. И вся эта махина в 3000 тонн сейчас находилась на складе системы. Реактор «Принцессы Юга», а не громкого тома, так как расположение того военного судна было неизвестно. Ради того, чтобы удостовериться в возможностях склада вместить все это дело, игрок специально запросил у системы количество занятого места. 4,81% будет занятого места в системном складе, после того, как там окажется этот реактор. Спасибо тебе, Сэм, за такой очешуительный подгон. Я хазе как, но просто спасибо, тихо сказал парень, складывая реактор в системный склад. 9 июля 2286 года, 9:08 местного времени. Провиденс, порт. Все улучшения автомобиля были произведены и теперь было можно со спокойной душой ехать в Вашингтон. Пусть брони особо много не прибавилось, однако теперь это был полноценный гоночный болид. Въезжать в город было решено с южной стороны, так как с севера было слишком долго ехать до убежища 101, да и шансы встретиться с патрулем братства были ощутимо выше из-за большого количества важных целей на севере. Пусть для этого и было нужно огибать весь город, однако это того стоило. Желание встречаться с предвином у игрока полностью отсутствовало. Пусть свой автомобиль Алексей мог отдать БС в качестве вступительного взноса, но вот только не было никакой гарантии, что все пройдет гладко и им не дадут стандартный билет в один конец, как это было в... Да всегда это так было. Сколько раз была возможность вступить в братство, почти столько же раз и приходилось выполнять самоубийственные задания. Вот с этим точно было нельзя поспорить. Примечание к части. Что делано, то сделано. А я все жду кандидатов на роль беты. Ожидаю ПБ и отзывы. Вход в бункер. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Фоллаут и Магис ББ 0 Суффолк Цанцрити Йот ПГ. Джен Невест. HTTPS Гацори С3 Амазонов Стсом Продуктиону Плац Инструктор и Маги 23681 Хумпхиатшат Йот ПГ. Полицейская машина. HTTPS Фоллаут Фандом Цом Вики Полица Цар Фоллаут 76. Кенгурятник. HTTPS Баймер Булбарст и Пипат Сома 6.0153 миллиона 924 291 C 1970 B 0244 A 92 B 06200 DP. Глава 12. Изменение задания И 101. 10 июля 2286 года. 19:30 местного времени. Харрисонберг. Последние двое суток мозг Алекса работал более чем на 80% от своей максимальной мощности. Поставленная самому себе задача благополучно выстраивалась из множества различных решений и действий в единую, цельную и хорошо работающую формулу. Той самой задачей же являлось взаимодействие института и людей на поверхности. Причиной возникновения столь объемной и сложной формулы было наличие большого количества свободного времени, которая появилась благодаря тому, что он единственный мог и умел водить автомобиль, а в это время вариантов занятий не особенно и много. Возвращаясь же к задаче и путям ее решения, у игрока выходило несколько вариантов, лишь один из которых не вынуждает институт на боевые столкновения на поверхности. И этот вариант – посредник во взаимодействии. Институт с опаской наблюдал за убежищем 81, по причине того, что им был известен проводимый в нем эксперимент и приблизительное количество довоенных знаний в самом убежище. А известно все об бостонских убежищах благодаря тому, что институт позаимствовал всю имеющуюся информацию из офисов Волктек, но не суть. Основная загвоздка заключалась в том, что институт несколько заблуждался в своих опасениях, так как жители 81-го вполне могли стать тем самым мостиком между Содружеством и институтом. Дело не столько в том, что убежищу нужно хоть что-то от института, сколько в том, что перспектив у него крайне мало. Институту уже довольно длительное время известно о том, что именно заказывает бункер у местных обитателей и поэтому не особо питает иллюзии о состоянии убежища. Вы, если найдете какие-нибудь детали реакторов от убежищ, или сами реакторы, сообщите, пожалуйста, нам об этом. Да и вообще любые детали притаскивайте. Только никому ни слова, говорили в 81-м приходящим караваном. Ну точнее такой смысл вкладывали в основные запросы поставок. Это было достаточно хорошо известно институту и поэтому обитатели бункера крайне слабо интересовали организацию. И вот сейчас, пока до старта каноничных событий еще достаточно большое количество времени, можно начинать налаживать отношения с этим самым мостиком. Благо, что в институте было действительно большое количество квалифицированных во всех направлениях специалистов. Да и эксперимент убежища 81 можно было попытаться возродить, естественно, на полностью добровольном начале, по крайней мере внутри убежища. «Что-то ты какой-то особенно задумчивый последние два дня», — полусонно произнесла Амелия, пытаясь потянуться. «Неужто придумываешь новый вариант лазерной винтовки?» Амелию откровенно укачивала машина, и она крайне быстро засыпала в поездке. «Ну да, когда подвеска машины становится на один уровень с военным ПТРом, то и дорога чувствуется намного мягче. Думаю о том, как наладить отношения института и содружества. Пока что есть только один максимально эффективный вариант», — нейтрально ответил юноша, на что девушка захихикала. «Только недавно я сама считала институт врагом человечества, а спустя пару недель обитания в нем, уже не могу представить жизни без него. Но я даже немного понимаю тебя. Я видела твои воспоминания о довоенном времени и полностью понимаю причины того, почему ты решил выбрать институт, а не подземку или что-то другое. Хотя, скорее всего, без института, ты мог отправиться в убежище 81 и жить именно там. Про 81-е ты права, именно так я бы и поступил», – произнес Ал, после чего вновь ушел в размышления. Вернувшись к реальности через пару минут, игрок хотел было продолжить разговор с Амелией, но вот только посапывание из заднего сиденья явственно сообщало о том, что девушка вновь будет дежурить всю ночь. 11 июля 2286 года, 8:55 местного времени, Тинпен-Нитауэр. Два дня пути до Вашингтона наконец завершились, и теперь было можно расслабиться и отдохнуть с дороги. Самое первое, что встретило юношу на пути к убежищу 101, это Тинпен-Нитауэр, в котором игрок принял решение остановиться на денек. Двое суток за рулем являются достаточно выматывающим делом, особенно при монотонно разрушенном пейзаже. Подъехавшего к зданию игрока встречал достаточно примитивный, но прочный забор из бетонных плит. И все бы было хорошо, вот только была одна проблема, которую игрок заметил еще вчерашним вечером. В здании ночью не горели никакие лампы, да и сейчас здание не выглядело жилым, да и откровенно неприятная аура исходила от него. «А ты уверен, что здание обитаемо? Оно, конечно, хорошо защищено, но мне кажется, что оно пустует», — сказал Амелия своему напарнику, что изучал здание системным визором. «Внутри него только тараканы. Однако там может остаться что-нибудь ценное», — ответил парень напарнице, собираясь выходить из машины. Отдых для него переносился на неопределенный срок. Два часа спустя бессовестное мародерство дуэта сопартийцев было прервано неожиданным сеансом связи с институтом. Это свидетельствовало о том, что что-то произошло, поскольку выходить на контакт было решено лишь в крайнем случае. Мало ли какие технологии могли находиться у БС. «Александр Митчелл у аппарата, я надеюсь, что вы не собираетесь продавать мне пылесос», — начал юноша-диолог с кодовой фразы. «Итак, времени у нас немного, в отличие от информации», — раздался из динамиков голос Дэра Зиммера. «План изменился, и теперь нужно только узнать текущие силы и возможности братства. Желательно собрать информацию про их технологическую и научную базу, а также текущее материальное состояние. Если будет возможность получить их исторические архивы, то следует полностью их скопировать». Конец сеанса. Кратко и лаконично прозвучало сообщение. На этом радиостанция отключилась, и парень с облегчением выдохнул. Полученная команда стала для игрока настоящим поводом для радости, так как ему не нравилась перспектива провести неопределенное время с тостерофилами. «Это значит, что в братство нам вступать не нужно, но план не изменился. Я правильно поняла?» — констатировала девушка, на что получила утвердительный кивок от парня. Три часа спустя. Путь до убежища 101 был полон, нет опасностей и приключений, которые состояли из одной единственной встречи с дикими браминами, пасущимися у дороги. Они с недоверием посмотрели на автомобиль и отошли подальше от непривычного источника звука. Судя по всему, братство крайне серьезно отнеслось к зачистке своей территории от всяких неблагоприятных элементов и личностей, так как вид достаточно целой и работоспособной машины не мог не вызвать желания пострелять по ней, у местной рейдерской шпаны. Ну и в качестве бонуса, лично для Алекса, было то, что братство не особо усердно патрулировало свои очищенные территории, поэтому в небе не было видно ни одного винтокрыла. И вот, наконец, спустя более чем 200 лет отсутствия, Александр Митчелл наконец-то вернулся в свой родной городок, Спрингвейл. Остановившись у своего старого дома, игрок решил осмотреть останки некогда очень качественного, технологичного и красивого здания. Второе здание от входа в убежище 101, что ранее обладало гордым и ироничным номером 4, сегодня пребывало в крайне грустном и плачевном состоянии. Мало того, что оно сумело выдержать ядерный взрыв, так оно само по себе умудрилось стать полем боя. Крайне многочисленные следы пулевых отверстий и взрывов украшали здание как внутри, так и снаружи, явственно демонстрируя все качество постройки здания. Некогда армированные стальные двери сейчас состояли из большого количества сваренных воедино кусков железа и висели лишь на одной петле. Судя по состоянию дверей и их окружения, в здании прорвались с использованием большого количества взрывчатки через главный вход. Внутри же дома имелось огромное количество упоминаний о всех прошлых владельцах этого дома за 200 лет. Каракули рейдеров, огромное количество пропитавшей пол здания крови, куча мусора по разным углам и многое другое указывало на то, что здание пережило далеко не один десяток своих предыдущих владельцев. Но из самого свежего, в здании было крайне большое количество следов от попаданий всевозможного энергетического оружия. Судя по всему, в последний раз здание чистилось БС или анклавом, что не могло ускользнуть от взгляда юноши. Второй этаж представлял из себя гораздо большую развалину и был даже частично разрушен изнутри. Следов от лазера и плазмы там было в разы больше, но вот только юноша обратил внимание немного на другое. Как на первом, так и на втором этажах не было гильз, а это могло означать лишь то, что вероятнее всего, здесь проходило столкновение анклава с братством стали. По крайней мере, было на это похоже. Закончив осмотр полностью пустого дома, юноша направился ко второй постройке на их участке, гаражу. Выглядел он как крайне сильно потасканный жизнью бетонный сарай с давно проржавевшими дверями. Вот только это все было ширмой для отвода глаз. Его отец, далеко не самый последний ученый в Весттек, с завидной периодичностью брал разнообразные проекты для работы на дому. И этот сарай был возведен самой Волттек, дабы сохранить некоторые проекты от чужих глаз. Естественно, что с появлением Митчелла-младшего, это здание стало постоянной мастерской для мужской части семьи. Мастерская все еще оставалась нетронутой, хоть ее явно пытались открыть не один и не два раза. Эти попытки привели к тому, что через оба парадных входа не было возможности попасть во внутренние помещения. Был еще и запасной вариант входа, который даже сейчас оставался цел, но вот только у игрока отсутствовало желание сдвигать 3 центнера железобетона прямо перед задней дверью. Поэтому главная гаражная дверь была восстановлена при помощи системы. Прождавшие момента своего триумфа, 200-летние электромоторы с красноречивым скрежетом выполнили свою работу, и гараж вновь открылся. Около стен стояло несколько крайне продвинутых и сложных станков, что спокойно дожили до текущего момента благодаря низкой влажности воздуха внутри и почти идеальной герметичности. В самом же центре гаража стоял довоенный автомобиль, накрытый брезентовой тканью. Подойдя к тому месту, где у автомобиля должна располагаться дверь, юноша взялся за брезент и начал стягивать его на себя. Запылившаяся ткань начала с неохотой показывать укрытый от времени транспорт, параллельно поднимая облако пыли на месте своего падения. Выполненный в классическом стиле автомобиль фирмы Chrysler Motors со спортивной покраской и цифрой 7 на половину борта. Самой главной особенностью этого автомобиля являлось то, что, кажется, у этого автомобиля нет колес. Оно хотя бы ездит? Со скепсисом спросила Амелия, взглянув на показавшийся автомобиль. Ни разу не кажется. Этот автомобиль называется Zorvigatomitz V8 Flying Tsar. Думаю, что по названию тебе уже должно стать понятно, что по земле он и не должен передвигаться. А передвигается этот красавец на гравитационных генераторах, подобно тем, что используют для перемещения робоглазы. Думаю, что ты встречала этих роботов. Но тогда это должна быть крайне дорогая машина, раз уж она летает. «Да войны твоя семья была богатой?» – с нескрываемым интересом спросила девушка. «Да, но не настолько. Эту машину заказали улучшить моему отцу еще в далеком мае 2077 года». Начал отвечать девушке игрок, облокотившись своим задом на Корвегу. «Тогда прототипы этого транспортного средства только появились в продаже. Этот автомобиль имеет номер 7, так как он был 7-м изготовленным автомобилем той серии. Один наш крайне богатый сосед хотел подарить этот автомобиль на окончание колледжа своей дочери и пожелал сделать его более спортивным. Естественно, что сделать это было непросто, и для этого дела даже запрягли меня на все лето. Улучшение завершилось к концу сентября, и примерно к 15 октября автомобиль был полностью перекрашен под эту расцветку. Но заранее понимая сроки улучшения подобного транспорта, тот мужчина ожидал окончания работ ближе к Рождеству. До окончания колледжа его дочке оставался целый год, так что он решил заранее подготовиться к этой знаменательной дате. Все получилось сделать намного раньше, но вот только сообщить об этом ему не успели. Упали бомбы, и мир сгорел. Ну, а так, всего этих машин было выпущено около полусотни на все США, и до сегодняшнего дня, вероятнее всего, смог дожить лишь этот экземпляр. Закончив свою мини-лекцию, юноша отпил воды из фляги и призвал системное окно для проверки состояния транспортного средства. Единственной проблемой оказались частично подсохшие резиновые элементы, что были моментально отремонтированы игроком. Решив не терять времени, игрок затеял полную проверку оборудования всего склада. Спустя полминуты он удовлетворенно хмыкнул, от времени почти ничего не пострадало, если не считать пары десятков прикипевших гаек. «Ну так что, отправимся в 101-е?» – спросила Амелия, закончив осматривать машину со всех сторон. Получив утвердительный ответ, девушка направилась к выходу из гаража. Виктора было решено оставить охранять автомобиль, так что ко входу в убежище 101 подошли лишь два человека. 15 июля 2286 года, 11:21 местного времени. Убежище 101. Игрока разбудило открытие дверей в его временную комнату, из-за чего тот на автомате схватился за свой плазменный пистолет и направил его в сторону двери спальни. Спустя пару секунд он чертыхнулся и поспешил убрать оружие обратно в инвентарь. Уже догадываясь, кто сейчас войдет в спальню, игрок состроил недовольное лицо и встал с кровати для разминки. «Доброго утречка! Как спалось?» Невинно поинтересовалось чудо из 101-го, что являлось потомком того самого заказчика улучшения Корвеги FC. Вообще, история глав семей Митчелл и Ньюэлл началась еще в ЦИК, в то время, когда им обоим было еще по 17 лет. Один факультет, схожие интересы и небольшое приключение смогли сдружить двух достаточно различающихся личностей из разных слоев общества. По окончанию института Максим Митчелл остался получать второе высшее в ЦИК, а Ричард Ньюэлл пошел по стопам своих предков и силком направился грызть гранит подковерных политических игр. Тем не менее, общение между ними не прекратилось, и они оставались хорошими друзьями даже в убежище 101. Что же до Джессики, дочери которой Ричард и хотел подарить Корвегу, то она была первым номером в списке интереса многих парней, в том числе и Алекса. Модельная внешность и общая привлекательность статуса ее семьи делали ее самой популярной девушкой в Массачусетском технологическом институте. Да, обладая модельной внешностью, она еще и обладала техническим складом ума. По всем этим признакам единственным настоящим другом мужского пола для нее стал Алекс. Ну да, подруга детства, родители дружат, ГГ, который не замечает чувств, схожие интересы. У меня прямо-таки герой аниме-гаремника. Гы-гы-гы. В общем, девушкой она была крайне умной и сообразительной, так что очень скоро поняла попытки Алекса предупредить семью. Именно по этой причине, 23 октября 1977 года она уже была готова нестись на всех парах к убежищу 101, попутно навсегда позаимствовав несколько десятков книг из Арлингтонской библиотеки. «Спалось хорошо, хоть и недолго», — с небольшой самоиронией ответил игрок Саре, на что она захихикала. «Ты только не забудь позавтракать, а то Амелия потом опять будет тебе мозги промывать на тему того, что жить нужно по графику. И в этот раз мне точно не удастся тебя спасти от этого», — ответила ему новая подруга перед уходом. Несколько дней назад, когда дуэт только пришел в убежище 101, то смог устроить там настоящий переполох. Благодаря выходцу, в 101-м было известно о полном запустении других убежищ в Вашингтоне, так же как и проводимые там эксперименты. Из-за этого для охраны стало настоящим удивлением то, что сюда пришел кто-то из другого убежища. Ну, а после того, как с Эликсом познакомились поближе и прошло опознание, игрок оказался в окружении настоящих потомков своей семьи. Это было действительно важно для него, так как это был показатель того, что все его усилия были не впустую. Семьи Митчелл и Ньюэлл до сих пор существовали и поддерживали очень хорошие отношения, так что игрок получил удовлетворение из-за того, что он смог спасти не только свою семью. Если же вспоминать про первые годы убежища 101, что достаточно сильно связаны с текущим состоянием убежища, то выходила достаточно каноничная картина. Первым смотрителем убежища оказался отец Александра, по причине того, что предыдущий смотритель каким-то образом не успел оказаться на своем месте вовремя. На это место хотели выдвинуть Ричарда Ньюэлла, но тот отказался со словами, что уже устал нести столь неприятный груз ответственности, пусть и согласился стать советником смотрителя. Узнав об эксперименте, Максим и Ричард решили, что лучше всего будет продолжить начатое. Слишком уж хорошо им обоим было известно обо всех способах влияния Волктек на неправильных людей. Однако кое-какое изменение было внесено в программу убежища, и состояло оно в минимальном лимите населения, численностью в 256 человек. Этот приказ никак не противоречил эксперименту, происходящему в убежище, так что он безукоризненно выполнялся всеми последующими смотрителями. Но, вновь возвращаясь к настоящему и событиям последних дней, с самого первого момента знакомства с убежищем за игроком увязалась Сара Ньюэлл, пра-пра-пра-пра-пра-правнучка Джессики. Она оказалась крайне похожа на его старую знакомую, отличаясь от Джесс только другим цветом волос и глаз. По сперва непонятной причине, она начала подлизываться к парню и всячески пыталась найти к нему подход. Правда, на третий день пребывания в 101-м Сьюзан, мать Сары, раскрыла этот секрет. Сара оказалась главой одного из отрядов взаимодействия с поверхностью и искренне желала найти приключения на свою красивую задницу. Пример умнички из убежища 101 все же оказался крайне заразителен, и поэтому многие на поверхности желали повторить или превзойти его подвиги. Естественно, что эта история крайне быстро смогла проникнуть в убежище, и некоторые группы молодежи возжелали выйти на поверхность. Текущий смотритель Чарльз Митчелл, ставший народным героем во время побега Джеймса и Тейлера, выходца, был тем, кто защитил родильное отделение и умудрился при этом скоординировать часть охраны для планомерной зачистки убежища от жуков. Альфонс Альмодовар, самую малость перегнув палку во время противодействия побегу, в скором времени был вынужден сложить свои полномочия из-за того, что он больше беспокоился о том, что кто-то уйдет из убежища, чем о безопасности оставшихся жителей убежища. По крайней мере, такую версию рассказывали обычные люди. Таким образом, проблемы на домашнем фронте имели абсолютно иные последствия для убежища, чем в каноне. Хоть сперва выходец и не мог вернуться в 101-е, но он стал достаточно важной фигурой при взаимодействии убежища с поверхностью, и в конечном итоге ему вернули его старую комнату. Правда, появлялся дома он крайне редко, предпочитая свой дом в Мегатонне. Да и большую часть времени он был занят тем, что охотился за остатками банд рейдеров в столичной пустоши, так что общаться с отрядами ВСП ему приходилось нечасто. 20 минут спустя. Кафетерий. Сколько бы ни пытался привыкнуть Алекс к еде из пищевого процессора убежищ, у него это ни разу не получалось. Что на практике в Вест-Тек всех студентов кормили этим, что сейчас он это ест. Привыкнуть к этому сложно, так как вкус блюд всегда несколько отличался от оригинала. Пусть иногда и в лучшую сторону, но все же, этот завтрак почти не отличался от устоявшегося за последние 4 дня, но вот только чутье подсказывало юноше, что это ненадолго, и через пару мгновений дверь открылась, и в нее зашли несколько человек: смотритель Эндрю Ньюэлл, зам смотрителя, Сара и Амелия. И судя по сияющему лицу Сары, недовольным лицам Эндрю и Амелии, а также усталому лицу Чарльза, становилось понятно одно: сейчас игрока будут пытать на тему пополнения своей гоп-компании, и новым членом этой команды хотят сделать Сару. Об этом же свидетельствовал прием Ньюэлл, заключающийся в том, что девушка подсаживается к парню на самое минимальное расстояние и искренним взглядом смотрит в глаза цели. Оставшиеся три личности сели на диван напротив. «Этот прием со мной уже не сработает. Твой предок когда-то тоже умудрилась меня так развести 2 раза, и с тех пор это со мной не работает», — сухо произнес игрок, не отвлекаясь от еды. «Я так понимаю, что вы пришли пытаться поговорить со мной?» «Да», — Сара состроила недовольную мордочку, но руку не отпустила и продолжила прижимать ее к себе. Обитатели же 101-го с усталостью вздохнули. Было видно, что эта невинная и искренняя девушка уже успела прочистить мозги всем причастным к управлению людям. «Сара, я не буду тебя отговаривать от этого сумасбродства, но я просто объясню свое текущее место жительства, да и вообще про выживание на пустошах. А ты внимательно выслушаешь». Увидев победоносный кивок девушки, игрок решил начать с самого малого. Первой проблемой на пустошах является самая обычная вода. Даже не еда, а именно вода. А причина проста, почти каждая лужа понемногу, но фонит. И через пару лет твои волосы будут тебе уже не настолько нравиться, а через десяток о них будет можно и совсем не беспокоиться. Зачем беспокоиться о том, чего нет? Чистая же вода стоит достаточно дорого, и найти ее можно лишь в крупных городах. Водой не напасешься, а обладание военными фильтрами для очистки автоматически делает тебя богатеем и мажором в глазах других людей. Нужно ли говорить, что большая часть населения пустошей страдает заболеваниями, связанными с кишечником и паразитами? Следующим пунктом является еда. С этим пунктом там все состоит немного проще. Думаю, что будет не лишним сказать, что качественной едой на пустошах считается та, которая в перетертом и растворенном состоянии вызывает щелчок счетчика Гейгера не чаще раза в минуту. Самая же плохая выдает по щелчку раз в 10-15 секунд, при этом она только помыта. После этого идет умывание и туалет. Амелия рассказывала, что полноценно моются раз в неделю только богачи. Обычные же люди вынуждены довольствоваться смыванием грязи с себя при помощи ведерка воды и тряпки примерно раз в неделю. Благо, что с туалетом все проще. В кустик ходи, листком подтирайся. В особенности в Бостоне, где этих кустиков всего 2-3 на всю территорию города. Нужно ли говорить, что листков на пустошах не особо много, а те, что есть, уже использованы? А дальше уже идет такой пункт, как фауна. Рейдеры, супермутанты, гули, мародеры и прочая живность желают полакомиться человечиной. И да, среди рейдеров очень широко распространен каннибализм, как самый надежный источник пищи. Также, я лично наблюдал, как стая собак, примерно в 20 особей, без особых проблем разорвала на части караван из 4 человек. И людям не особо помогло оружие, так как их просто задавили количеством. В Вашингтоне и его окрестностях такого точно не будет. Братство уже зачистило все такие рассадники, и поэтому бандам приходится действовать с максимальной осторожностью. Да и живность стала намного проще контролировать благодаря отсутствию мутантов и рейдеров. Так что Вашингтон — это одно из самых безопасных мест на восточном побережье. По крайней мере, такие слухи до меня доходили. Завершил свое повествование Александр и допил свой остывший кофе. Амелия сидела с посеревшим лицом и слегка пустым взглядом смотрела на стол перед собой. Двое мужчин же сидели с серьезными лицами, и в их глазах периодически проскакивали искорки страха. Видимо, они действительно понимали всю серьезность слов юноши. И тем не менее, я бы хотела увидеть это своими глазами. Неуверенно начала отвечать на эти доводы девушка. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А я хочу немного поучаствовать в каких-нибудь событиях на пустошах, максимально серьезно закончила Сара. На это игрок только вздохнул. Пациент нуждается в испытаниях препарата «Постатомная пустошь» на собственной филейной части. Сохранение испытуемой части гарантировать не можем. Испытания разрешаете? Полушуточно обратился парень к двум представителям старшего поколения. Эх, ее только пуля взаду остановит. Только постарайтесь там не помереть. «Ладно», — ответил Эндрю Ньюэлл. Примечание к части. Сорвигатомец В8 Флинг Цар. HTTPS Дна Эрдстатион Цом ПСС Магис и Магис 021-277-254 Ларге Котягутки на Флинг Цар Проторустит ЙПГ. Сар Ньюэлл. HTTPS и Пиним Цом Оригинал СЭФ 4929БФ 4929 БАЙ 02А99007Е 4582 ИВД 395 СДА 408 ПНГ. Я вылез из своей прокрастинации и наконец дописал главу. Это было нелегко, однако я смог. Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Что-то пробило меня написать расширение канона моего фика. Как сказал Гэман, нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Именно такие последствия я и начал описывать. Жду ПБ и отзывы. А дабы мотивировать меня на созидание чего-то нового, вот вам Яндекс Деньга, благодаря которой я и вернулся к бумагоморательству. 41001494993994441. Глава 13. Тайны Пентагона. 15 июля 2286 года, 23:57 местного времени, катакомбы под Пентагоном. Пробираясь в метро под здание Пентагона, у игрока было время подумать над событиями последних нескольких часов, не сообщать институту о том, что в содружество с группой Эпсилон придет один житель убежища 101, было нельзя. Именно по этой причине юноша отправил зашифрованное сообщение с описанием произошедшего и того, что происходит сейчас. Исходящие сообщения могли быть любой длины и смыслового содержания, в отличие от входящих. Это было связано с крайне узконаправленным излучателем с обоих сторон и являлось вынужденной мерой, так как иных вариантов связи на сверхдальние расстояния не было. Ответ поступил через час и оказался неожиданно радостным и положительным, из-за чего игрок уточнил, что приведет не местного героя-выходца из 101-го, а обычного гражданского. Но ему ответили, что они все поняли и у них есть желание пообщаться и исследовать чистого человека, что находился все это время в полностью опечатанном бункере. Вдобавок ему ответили, что его план, вариант связи с поверхностью через убежище 81, просто гениален и заслуживает поощрения. И для того, чтобы больше понимать обитателей убежищ, они хотят пообщаться с одним из их постоянных обитателей. Как итог, Сара уже точно не пожелает вернуться в свой дом и решит остаться с институтом. Конечно, по причине того, что там интереснее и постоянно что-то происходит. Сара хоть во многом напоминала игроку Джессику, но в отличие от своего предка была излишне импульсивна и крайне падка на приключения. Ну да, узнай Джесса такой внучке, она бы этому потомку 4 месяца черепную коробку полоскала на тему того, что хоть иногда нужно включать мозги и думать над тем, что делаешь. Ну, а в настоящее время ситуация была крайне паршивая. Пробираться по останкам Вашингтонского метрополитена было малость проблематично, и дело состояло не столько в том, чтобы пробиваться через завалы, а в том, чтобы справляться с тем, что иногда скрывалось за завалами. А выбор вариантов оказался просто невероятно разнообразен, от встречи с парой рат-тараканов и до боестолкновения с несколькими десятками гулей. Встречались также полностью затопленные станции, хозяевами которых можно было по праву считать болотников. За полтора часа пути до ближайшей станции к Пентагону Амелия, киборг с телом синта под номером Е251, надеюсь, так более понятно, уважаемый Цилл, успела поблагодарить игрока за свои Т-45 и ХКГ-11Е, что еще в Бостоне стал ее постоянным оружием, несколько десятков раз и явно не планировала останавливаться лишь на словах благодарности. Ну, а игрок со своими Т-60 и Винчестером Р-94 превозмогал на одном уровне с девушкой. Пусть и несколько менее эффективно из-за полуавтоматического огня, не без труда добравшись до конечной станции, игрок скомандовал напарнице выходить из СБ и убрал оба комплекта в инвентарь. Теперь такая защита точно не будет необходимостью, так как сейчас было желательно вообще забыть про любой шум. Создав тоннель почти до самого подвала Пентагона, игрок пошел первым и достал свой ПП Тихоня, что непрерывно был рядом с игроком еще со времен его выхода из убежища. Прокравшись 30 метров до подземного комплекса, игрок взглянул на доступную ему карту местности. «Тут я полностью согласна с тобой», — тихо ответила Амелия на поток ругательств от Алекса. Подземная часть Пентагона оказалась невероятно большой и занимала столько же места, что и надземная, даже без учета 8 несколькокилометровых, но полностью обвалившихся, тоннелей. Судя по карте, большая часть внутренних помещений была уже полностью обжита братством, но использовалась в основном как склады и казармы. Помимо этого, под землей находилась еще и лаборатория, оружейная и ремонтные мастерские. Говорил мне отец о том, что Пентагон – это огромный склад и испытательная лаборатория оружия, но я не особенно и верил в это. Но хотя бы размер помещений под ним оказался всего лишь равен его площади. Ходили слухи, что подземелье Пентагона вдвое больше здания, ответил Ал спутнице. Создав системой проход в ближайший коридор, игрок сразу направился в сторону ближайшего склада. К огромному счастью для игрока, во всем здании была восстановлена система охраны, благодаря чему он обладал полной информацией о местонахождении всех постов охраны и патрульных братства. При обычной версии системы это могло стать почти непреодолимым препятствием, но в случае конкретной системы Митчелла это все шло только ему на руку, ведь никто не заметит зацикленного изображения коридора в этот момент времени. Ближайшим ко входу складом оказался тот, что обладал неликвидом. Например, в нем находились абсолютно весь малокалиберный и неактуальный огнестрел, которым братство пользовалось в качестве валюты. Проверка складского терминала лишь подтверждала это, а также давала относительно точную информацию по количеству единиц вооружения на складе. Около 54 000 единиц винтовок, военного и гражданского образца. Около 178 000 единиц пистолетов всех калибров. Именно такая информация имелась на терминале. Естественно, что у каждой модели оружия было свое имя, место и количество единиц, но эта информация была мало интересна. Тем более, что качество и ценность находящегося здесь оружия были оценены как около нулевые самими членами братства. Следующий склад, находившийся в 10 минутах пути, состоял из всех вариантов брони с поверхности. Естественно, что из ценного там присутствовал лишь десяток моделей боевой брони, но вот состояние этих комплектов оценивалось как утиль. Дальнейшее исследование этажа -4 не принесло никакой информации, так как остальные его помещения были заставлены откровенным мусором или даже не расчищены от завалов. Проверка этих помещений системой лишь подтвердила этот итог. Этаж под обозначением -3 был уже несколько более чистым и явно использовался в десятки раз чаще, чем нижний. Складов в нем было уже 6, 3 из которых составляли списанные, неактуальные и не прошедшие ремонт единицы силовой брони. Один был полностью забит деталями для СБ. Один был складом электроники и последний был складом деталей для актуального оружия. Основная оружейная находилась на -2 этаже и использовалась многократно чаще, чем это, так как там даже сейчас находились и чем-то занимались люди. Стоило подойти к дверям первого склада СБ, как Амелия сообщила о начале спуска кого-то на этот этаж. Воспользовавшись СВ, игрок в ускоренном темпе создал в стене нишу и вместе с девушкой начали следить за гостем через неприметные трещинки в стене. Не слишком молодой писец в красной рясе быстрым шагом прошел мимо скрытых напарников в один из складов и спустя минуту вышел оттуда с несколькими мотками различных проводов. «Думаю, что будет лучше воспользоваться стелс-боем», — сообщил юноша своей подруге. Амелия сразу же передала парню выданный ей институтом стелс-бой. Взглянув на характеристики аппарата, игрок улыбнулся. Эта версия невидимки отличалась от стандартной увеличенным временем работы и более плотным полем, а влияние на мозг у него было в 4 раза меньше, чем у довоенных вариантов. Для его улучшения требовалось 2 других образца, но после модификации он получался даже лучше, чем у самого юноши. После возвращения своей игрушки Амелия попыталась поцеловать его, но у нее получилось только стукнуть его своим шлемом. Выбирались из закутка сопартийцы уже под невидимостью. 25 минут потратил дуэт для того, чтобы оценить весь масштаб трагедии, однако информация всегда является полностью нейтральной, а оттенок ей придает уже реакция на нее. Суммарно на складах выходила следующая ситуация. 4686 единиц Т-45 всех модификаций, от АДФ, 417 единиц Т-51 моделей Б и С, также там присутствовала пара сотен комплектов СБ Анклава, 24 единицы улучшенные СБ, F2НВ, 131 единиц УСПМ-2, F3, 44 единицы Тесла-М2 и 21 единицы Гиен. И если уж сравнивать трофейную броню Анклава и стоящую рядом с ними серию Т, сразу же становилась понятна вся технологичность данных изделий из-за гораздо менее громоздкого исполнения и большей общей стройности конструкции. Вот только по оставленным исследовательским заметкам становилось понятно, что большая часть трофейной брони хоть и пребывает в прекрасном состоянии, но за ее использование будет наказание из-за того, что исследование брони еще не окончено, ну и не воспользоваться складами запчастей юноша не смог, забрав с собой некоторое количество фрагментов доспехов и сервомоторы для института. Что же касалось склада запчастей и оружия, то там все было понятно и просто, детали в невероятно огромном количестве. Это хоть и было очевидно, но информация о последней ревизии была сохранена. Ну вот уже и третий голодиск забит. Что же будет, когда мы начнем копировать библиотеку? -2 этаж встретил группу равномерным и непрерывным гулом станков, доносящимся из северной части подземелья. На этом этаже все было многократно более серьезным, так как здесь находились основные мастерские по ремонту и изучению всего, что добывалось и присутствовало в братстве стали. И именно здесь хранились ценнейшие ресурсы Восточного братства. По крайней мере те, что могли понадобиться для использования достаточно неожиданно, а их воспроизведение было тяжелым даже в условиях продвинутого станочного парка. Алексу было очевидно, что придется заглянуть во все помещения этого этажа, и это вызывало у него желание воспользоваться системой. Но единички характеристик стоили риска и имели заметное влияние на его навыки, так что упростить себе задачу Ал не мог. 52 минуты спустя. Прибытие Предвина оказалось крайне неожиданным и полностью взбаламутило всех текущих обитателей цитадели. Это, конечно, очень сильно помогло в исследовании оставшихся подземных уровней и сбору информации, однако несколько раз дуэт висел на волоске от обнаружения, и спасались они лишь благодаря стелс-боям. Что же до выполнения задания, то этажи минус 1 и 0 были частично соединены общими помещениями, однако это почти никак не сказывалось на их функционировании и даже наоборот, серьезно помогало в работе и их изучении. Оружейная и лаборатория занимали оба оставшихся этажа, и там постоянно велась какая-то деятельность. Естественно, что результаты последней ревизии уже были в кармане Алекса и достаточно сильно жгли карман. Причина этого была проста. 3218 единиц Т-60 всех модификаций, 19117 единиц лазерных и плазменных винтовок, 872 единицы тяжелого энергетического оружия, 1 частично восстановленный Liberty Prime. Это было суммарное количество единиц оборудования до отправки Предвина на задание. Вдобавок к этим цифрам, на складах присутствовали запчасти для ремонта всего актуального снаряжения. Также у братства имелась крайне обширная научная база, что временами даже пополнялось новой информацией. Вся эта библиотека заняла порядка 10 голодисков института, что вчетверо превосходили стандартные по вместимости. Для главного архива у группы Эпсилон были 5 экспериментальных твердотельных накопителей, которые больше всего соответствовали серверным ХДД. Объемы вмещаемой на них информации были настолько огромны, что лишь 8 голодисков модели ВЕХ-4096Г на 4 ТБ каждый могли заполнить этот диск. Стоит, правда, уточнить, что эти голодиски являлись единичными военными образцами и использовались для резервного хранения информации с военных баз. Не без труда добравшись до главного архива, что находился на первом этаже, перед группой предстала картина полного запустения и некоторого беспорядка. Судя по всему, все немногочисленные писцы архива понеслись принимать новую информацию с дирижабля. Не воспользоваться столь удачным моментом было нельзя, и дуэт поспешил начать копировать всю базу знаний БС. Минуты тянулись невероятно долго, а грохот от шагов бойцов в силовой броне приближался. Это могло означать лишь то, что сюда подоспела дополнительная информация. «Я очень надеюсь, что ни один из голодисков не поврежден», — раздался в коридоре звонкий женский голос, что не обещал ничего хорошего. «Если вы опять уроните накопители информации, то потом самолично будете оцифровывать последнюю поставку из Арлингтонской библиотеки. Проктор Джеймсон, я вас уверяю, что на этот раз ни одна запись не пострадала, ни от боевых действий, ни из-за транспортировки», — прозвучал в ответ другой женский голос. Когда процессия вошла в архив, стала понятна причина присутствия бойцов в силовой броне. Они несли один массивный железный довоенный ящик, на котором находились 5 разъемов для подключения к терминалам. Быстро просмотрев системой содержимое, игрок был готов убивать всех для доставки этого сервера в институт, по причине того, что система заранее отказалась копировать эту информацию или сохранять контейнер. В этом контейнере находилась оцифрованная библиотека Конгресса, что обычно шла комплектом к ГЭК. «Мне даже интересно, где именно вам удалось найти это», — продолжила диалог Джеймсон. «Это хранилище информации нам удалось найти из-за проделок послушницы Гиннинг. Она улизнула проведать родню из Лимплайта, и там ей сообщили о том, что нашли что-то интересное в убежище 87. Они провели ее в одну из скрытых комнат, с все еще функционирующими системами защиты. Не без проблем она с защитой справилась, и сейчас она восстанавливается в медотсеке. Удалось же нам ее найти из-за того, что нас нашли дети из этих пещер. Надо ли говорить, что они умудрились каким-то образом обойти патрульных и сообщить об этом напрямую мне», — ответил один из солдат в силовой броне, с символикой паладина. «Удивительно, что она все еще жива. С ее то сумасбродством и вероломством можно считать чудом, что она дожила до сегодняшнего дня», — с непонятной смесью сочувствия и гордости произнесла неназванная скриптор. Поняв, что от них ничего более не требуется, рыцари паладин поспешили покинуть помещение. «Олин, может, утром разберемся с этим?» — спросила у своей коллеги Джеймсон. «А то сейчас уже точно не время для подобных занятий. На эту фразу Олин улыбнулась и устало кивнула. Бодрствовать в столь поздний час им не хотелось, так что Олин подошла к одному из столов и достала оттуда старую железную табличку с надписью «Закрыто». Спустя 10 секунд в помещении остались лишь два незваных гостя. 200 килограмм чистейшей информации, 460 голодисков. И скопировать это дерьмо у нас не получится при всем желании. 780 терабайт не вместить в 160, даже если я, начал едва слышно закипать парень, как в его голове неожиданно всплыло одно полузабытое воспоминание. А хотя нет, у меня все получится. После этого игрок залез в свой инвентарь в поисках одной интересной программки. Достаточно быстро найдя в инвентаре голодиск с названием «Женская сумка», игрок вставил его в ближайший терминал и повторно запустил копирование. Во время второй попытки копирование заняло вдвое больше времени, чем в первый раз. Однако сумка невероятно сильно помогла в этом деле. Копия программы «Женская сумка» была подарена Алексу при переходе на второй курс ЦИК никем иной, как Imogen Cabot. Каким-то непонятным юноше способом, он умудрился сильно сдружиться с Imogen во времена ее необычайно долгого нахождения в своем родном доме. Познакомились они совершенно случайно в кафетерии, удача в 8 решает, и каким-то образом смогли сойтись интересами. Столь нехитрым образом Алекс стал знаком с семьей Кэббот и даже смог немного поучиться у этой семьи.